Глава 10. Графские развалины. И вот, наконец, команда кладоискателей, следуя карте, оказалась на месте усадьбы Львовых. Именно здесь когда-то жила та самая Анна, которая написала письмо брату о спрятанных ею драгоценностях. От усадьбы остались лишь развалины. Но друзья сопоставили остатки стен с планом усадьбы, который они раздобыли в музее, и смогли разобраться, где находились основные помещения разрушенной усадьбы. К сожалению, место, обозначенное на схеме крестом, точно определить не удалось, потому что сохранились только руины внешних стен. Внутренние стены были полностью разрушены. Вот тут-то и настал звездный час для Дюши и его металлоискателя. Весь день друзья, вооружившись металлоискателем, метр за метром исследовали заросшую травой территорию бывшей усадьбы. Поначалу все радовались каждому писку металлоискателя и были готовы сразу же броситься копать. Но через некоторое время они поняли, что металлоискатель пищит довольно часто. Поэтому друзья решили сначала отметить все места, где имеет смысл искать клад. Там, где металлоискатель издавал сильный писк и зажигалась красная лампочка, они стали вбивать красные колышки. А там, где загоралась зеленая лампочка, зеленые. К вечеру графские развалины пестрили красными и зелеными колышками. Колышки смешались с травой и полевыми цветами, и все это вместе стало напоминать персидский ковер. Друзья закончили исследование территории, когда уже смеркалось, и решили вернуться домой, чтобы завтра с новыми силами продолжить раскопки.